6-6. Ха-ха! Попробуй теперь сбить. Посмотрим. Ага, 2-1. Я передвигаю шашку назад и сбиваю твою. Постой, ты не можешь передвигать шашку назад в нардах. Еще чего? Конечно могу. Посмотри правила. Если игрок выбрасывает 2-1... А ну-ка дай сюда! Да это ты сюда вписал! Ну и что? Это ведь теперь в правилах? Правила? Без них никуда. Ну ладно. Тогда если я выброшу 6-3, твои шашки полетят с доски! Чтобы уберечь нас от ошибок, Бог дал людям определенные правила для жизни. Ага! Тогда если я выброшу 4-2, берегись, твоя голова! Ау! Ну хорошо, тогда я дам тебе пинка. Подожди, что? Ты же не бросил. А, да. 9! Удаляясь от Бога, мы придумываем свои собственные правила. Но никому от этого легче жить не стало. 7! Если в вашей жизни все трещит по швам, вернитесь к вашему Творцу. Откройте Библию. Может, в хоккей? По моим правилам идет. Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».